6. Волкова. Нагло выплюнула я ему в лицо с видом. Ну и что ты мне сделаешь? Серьезно, даже вылететь из института меня пугало гораздо меньше обещанного лысым. Чельцов вырвал сигарету из моей руки и резким движением выбросил в окно. Совсем охренела Волкова. Он сгреб меня с подоконника и тычком придал ускорение. В кабинет. Тяжелая дубовая дверь захлопнулась за нами, как крышка гроба. Я развернулась, глядя на человека, которого должна соблазнить, иначе меня, Лёшку и моих сестер ждет очень незавидная судьба. Это придало мне смелости. Чельцов дерганными движениями закатал рукава еще выше. И как ты объяснишь свое поведение? Он стоял ко мне вплотную, и сделай я еще шаг, мои заострившиеся соски коснулись бы его груди. Курить очень хотелось, пожала я плечами с придурковатым видом. Отвела прядь волос за ухо и задержала руку у лица, задумчиво обняв палец губами. И он повелся. Сглотнул тяжело, глядя на мои губы, и сам сделал тот самый шаг вперед. Теперь, когда он на меня орал, я чувствовала его дыхание, в котором смешивалась мята, пряный аромат, и где-то на самом дне маячил привкус табака. Ага, сам курит. Ты в курсе, что правила вуза запрещают? Это закон, Волкова. Кому, как не тебе, будущему юристу, это понимать? У тебя все эти законы должны отскакивать. Откуда отскакивать? Глупо спросила я, таращась в его бледно-голубые глаза, как идиотка. Ад. Ад. Он потерял мысль, сам потерявшись рядом со мной. Моя грудь уже ощутимо плющилась о его жилет, мягко продавливаясь, а ярость. От губ отскакивать. Максим Чельцов сжал пальцами мои щеки и зачем-то приблизил мое лицо к своему. Голова закружилась сильнее. Я попыталась что-то сказать, но в мыслях был сплошной хаос. Реальность поплыла, разделяя меня на две половины, внешнюю и внутреннюю. И внутренняя часть сказала: «Ой, все», когда внешняя высунула кончик языка и дотронулась им до мужского пальца рядом с моим ртом. Чельцов замер, глядя на меня, и его зрачки прямо под моим взглядом расползлись чернильными пятнами по радужке цвета Северного моря. Большой палец чуть сдвинулся, коснувшись моей губы, погладил ее, очерчивая края, и вдруг смял, проникая мне в рот. Я обхватила его губами и слегка засосала. На вкус он был солоновато-терпкий, и внутренняя, скрытая моя часть, совершенно не к месту задалась вопросом, почему я так никогда не делала раньше. Если это имеет такой эффект. Если взрослый, серьезный мужчина от такого простого действия вдруг сбивается с дыхания, подается вперед и скалится, глядя безумными глазами на мой рот? Что бы было с Лёшкой, страшно представить. Хорошо, послушно сказала я, позволяя пальцу выскользнуть. Я учту. Все? Что все? Нахмурился Чельцов, одной рукой продолжая держать меня за подбородок, а второй поглаживая волосы. «Я могу идти?» — спросила я сиплым шепотом. В глубине души мне очень хотелось уйти. Убежать даже. Это не я. Я не такая. Юля Волкова не может стоять в кабинете декана и сосать палец преподавателя банковского дела, упираясь сиськами в его грудь и точно знать, чего добивается. Даже без наркотиков этот сдвиг реальности кружил мне голову. А сейчас я чувствовала еще и надвигающуюся туманную волну. Мне вкололи что-то перед самым входом на факультет, сказав, минут через 10 заработает, и сейчас я ощущала, что теряю власть над собой. И это было плохо. Потому что он сейчас скажет: «Иди». И я уйду, не закончив дело. Опять все провалю, и третьей попытки не будет. У билингвы всего два владельца. Раздираемая противоречивыми желаниями, я запаниковала и зачем-то вцепилась пальцами в плечи Чельцова, стараясь выплыть из душного марева, накрывающего мое сознание. «Куда ты собралась?» — удивился он. «Мы еще не закончили». И он сгреб мои запястья своей рукой, разворачивая меня спиной к себе. Другая рука легла на горло, слегка его сжав, и мир вокруг зашумел и закрутился быстрее прежнего. Я судорожно вдохнула, усилием воли, стараясь оставаться на поверхности, но волна захлестнула меня и... Все. Больше я над собой была не властна. Властен был он. Хоть и не догадывался об этом.